Глава 13. «Куда же вы?» — он снова задержал меня. «Неужели ему настолько скучно мыться одному, что не может выпустить меня? И как он справлялся предыдущие 200 лет?» «Кстати, слышала, что вам 200 лет. Тогда получается, что за жизнь у вас не может быть одной единственной женщины. Ведь только драконы живут долго, а женщины — человеческие существа, и срок наш мал. То есть ваши спутницы жизни — будут стариться и умирать на ваших руках». Он удивленно посмотрел на меня. Видимо, спрашиваю о том, о чем здесь знают все, кроме меня. «Так ведь, став женой дракона, его спутница живет столько же, сколько муж. Долгожительства дракона хватает и на нее, и на детей». «Если рождаются мальчики, то они драконы, а девочки?» «Девочки не могут быть драконами, но будут жить долго за счет энергии отца. Однако, выйдя замуж за обычного мужчину, утеряют свое долголетие. Оттого дочери драконов чаще всего выходят замуж за представителей нашей расы. Хотя есть и исключения, ведь любовь кого угодно может свести с ума». «Так говорите, будто любили». «Не любил, но знаю». «Ничего не знаете», — горько откликнулась я. «А вы, значит, любили». «Думала, что любила, а на самом деле все оказалось ерундой. Не любовь, а увлеченность. «Этот мужчина был из вашего поселения?» Дракон впился в меня пытливым взглядом. «Какой мужчина?» Не сразу сообразила я, сбитая с толку его пленяющими глазами. «Тот, кем вы были увлечены?» «Ну да, можно и так сказать, что из моего поселения, хотя Москву вряд ли можно было назвать поселением». «Ух, дракон, видел бы ты мое поселение, обалдел бы!» «Вы собирались за него замуж?» — он пытливо прищурился. «Мы не обсуждали это», — честно призналась я. «Наверное, я бы согласилась, да только он не позвал замуж. Впрочем, мы слишком мало времени были вместе, чтобы думать о свадьбе. Только вот странно, что об ипотеке подумали, а о свадьбе нет. И вот кто назовет нас умными?» «Вы должны найти себе достойного жениха». Он коснулся пальцами моей щеки и провел до подбородка. Я чуть не задрожала. «Постараюсь», — робко откликнулась я. Рядом с ним ни о какой смелости не могло быть и речи. Хоть бы на ногах устоять, когда голова идет кругом. «Можно я пойду?» «Идите», — наконец отпустил он словами, но не руками. Одной рукой он обхватил меня за талию, а пальцами второй снова провел по щеке. Это была слишком сладостная пытка, чтобы вырваться и бежать. Я впервые в жизни находилась в руках такого красивого мужчины и уходить не хотелось. Но надо было, из-за предсказания я не собиралась заигрывать с ним. Эта миссия невыполнима. Он стоял так близко, что касался меня своим телом. Если бы не платье, я ощутила бы скольжение его кожи. Ох, зачем я подумала об этом? Только как об этом не думать? «Если мне можно идти, то зачем вы меня держите?» Я тяжело задышала, стараясь унять учащённое сердцебиение. «Затем, чтобы еще хоть пару секунд побыть рядом с вами», — выдал он, ошарашив меня. «Вы настолько притягательны, что нет мочи отпустить вас. В вас прекрасно все: внешность, голос, запах». «Запах?» Я напряглась, вспомнив из книжек, что истинные чувствуют друг друга по запаху. «О, нужно уносить ноги! Что я там читала в фэнтезийных романах про истинных? Что это любовь раз и навсегда? Так, может, мы со Стивом истинная пара? Оттого я жадно втягивала аромат его одежды, а он ощутил мой запах, когда я оказалась рядом. О, нет-нет-нет, мне пора», — резко вырвалась. «Я помогу», — предложил он, и, подхватив меня, усадил на бортик бассейна, улыбнулся. «В следующий раз, когда буду купаться, приходите снова». Чуть не ляпнула, что приду, но вовремя сдержалась. Поспешно вынула ноги из воды, закинув их на пол, и поднялась, чтобы с меня не текло, кое-как отжала платье, поймала на себе смешливый взгляд Стивена. «Извините, что нарушила ваше одиночество», сгребла в охапку его мокрую одежду и, не тратя время на обувание туфель, убежала. Я летела вниз по парадной лестнице быстрее ветра. За мной тянулся длинный мокрый след. Ступни поспешно шлепали по мраморным ступеням. «Что с тобой?» — попытался остановить меня вопросом, встреченный на пути Фрэнк. «Ничего», — отмахнулась я и, уже пробежав дальше, пояснила. «Упала в купальню». «Пусть уж лучше знает правду, чем мучается в догадках. а то еще чего доброго пойдет в комнаты Стивена и поймет, что я упала в купальню на глазах хозяина. Не хочу, чтобы слуги судачили об этом. Пробегая мимо подсобного помещения, кинула на пол мокрую одежду Стивена. Против воли подумала о том, как потрясающе он будет выглядеть без нее, выйдя из бассейна. Вихрем промчалась к своей комнате, ворвалась в нее и, захлопнув дверь, тяжело привалилась спиной, будто меня кто-то догонял и сейчас мог ломиться в дверь. Откинула голову, коснувшись затылком двери, прикрыла глаза и, закусив нижнюю губу, застонала. «Лучше бы я не подписывала этот договор и никогда не видела бы Стивена». Но его обнаженный образ все еще стоял перед глазами, а бурная фантазия дорисовала интимную зону и длинные стройные ноги.